«А у тебя жабий нос». Глупо ругаться, но вдруг они замолкли и одновременно посмотрели в одном направлении. Их отряды по невысказанной команде стали проверять свое оружие и броню. Нерегулярные начали перешептываться, и когда Дениш открыл было рот, чтобы навести порядок, как голос Пайла опередил его. «Дениш, магический свет вверх и влево, настолько большой, насколько возможно, а еще лучше 2 на 9:45 и 11 часов», — мрачно добавил Кейл. «Это что-то, с чем мы еще не сталкивались. П.П., если кто не понял, то время здесь, углы, куда отправлять свет, принимая направление хода отряда за 12 часов». Пораженный серьезностью Ихтона, Дениш выстрелил двумя пучками маны высоко в воздух в указанных направлениях. Они взорвались яркими вспышками. Уже заходило солнце, а потому видимость постепенно ухудшалась. Такое время являлось лучшим для атаки скелетов. Отряды знали об этом, потому заранее приготовились. Но когда свет раскрыл пологий склон под ними, у Дениша от удивления отвалилась челюсть. В долине под ними перемещалось, словно скоростной пассажирский поезд, существо. Оно двигалось зигзагами, обходя большие преграды на своем пути и снося, как бульдозер, все небольшие. Это был огромный костяной червь, что будто скользил по земле, не прикладывая и капли сил, чтобы толкать себя вперед. А земля позади него была настолько гладкой и блестящей, что казалось, будто червь шлифовал ее своим телом. «Нерегулярные, у вас есть дальние маги?» — спросил Дениш, когда наконец вспомнил, в чем заключаются его обязанности. Поднялось несколько рук, и Дениш жестом приказал им выйти вперед. «Цельтесь в фигуры, сидящие на спине червя. Хотя мы пытались избежать причинения вреда людям», — сказал Кейл и под конец затих. Пайло что-то пробурчал. Присмотревшись, Дениш различил на спине монстра несколько фигур. В его душе все еще жила часть Дениша, которая не решалась совершать насильственные действия против своих собратьев-людей. Хотя система нанесла столь колоссальный ущерб всему человечеству, она также сплотила их против общего врага – монстров. Сердце Дениша замерло, когда он понял, что система задалась целью разделить людей на разные лагеря, послав им чемпионов. Он подумал, что разделение людей на лагеря началось еще раньше, когда людей разделили на деревни, но в том было больше соперничества, чем что-либо еще. Однако как только исчезнет угроза монстров из ближайших подземелий, но такое, огонь, тихо скомандовал Дениш. Удары маны, огненные шары и удары пустоты рванули вперед, направившись к фигурам на спине костяного червя. Большинство из них было нацелено в фигуру человека с темными волосами в передней части, который, увидев приближающийся залп заклинаний, только склонил голову на бок. Затем он взмахнул рукой, и воздух перед ним исказился. Снаряды врезались в появившийся щит маны, который человек выставил, но они пробили его после нескольких попаданий. Дениш поморщился. Конечно, замечательно, что у человека такой приличный уровень щита маны, но такого недостаточно. Дениш мысленно помолился за этого человека, но затем его челюсть отвалилась снова, когда он увидел еще один щит маны, что скрывался под первым. Параллельное чтение заклинаний, но даже если он может создать несколько щитов маны за раз, второй щит лопнул, затем третий, четвертый, шестой, седьмой, восьмой щит даже не дрогнул. Человек на черве даже не разозлился после такой встречи. Он просто смотрел на них и постукивал пальцами по подбородку. Он что-то сказал существу под собой, и оно мгновенно набрало скорость, устремившись к ним, по пути сшибая деревья и камни. «Какой сильный человек», — подметил Пайло с заметным воодушевлением. «Мы должны просто подождать, когда он доберется сюда». «Ладно, парни, опасность уровня рейд-босса», — сказал Кейл. «Выживание на первом плане, нанесение урона на втором, сдерживание и контроль». Но червь уже добрался до них и поднялся высоко в воздух над их головами. Он раскрыл свою пасть, в которой в свете магического света Дениша сверкали ряды острых зубов. Казалось, что существо насмехается над людьми, возвышаясь так высоко в небе над ними. Широко раскрытая и бесконечно глубокая пасть казалась вратами в самую глубокую бездну ада. Но стоило Денишу открыть рот, чтобы отдать приказ магам собраться вокруг него и атаковать снова, и чтобы он добавил свою тайную сферу, как с червя спрыгнул человек. С червя спустился так легко и непринужденно тот человек, что сидел спереди на черве и, казалось, управлял им. Его волосы были длинными и темными, как ночь, а фигура была худой и мускулистой настолько, что человек выглядел профессиональным спортсменом. Хотя система очень многое изменила, Она не запрещала людям работать над собой и своим телом. Вы никогда не достигнете такого уровня физической подготовки без нереального уровня решимости, какие бы характеристики у вас не были бы. Но наиболее заметными и бросающимися в глаза были большие изумрудные глаза этого человека, что даже в сумерках пронзающим взглядом смотрели на людей перед собой. Слова застряли в горле Дениша, потому что он узнал этого человека. «Люди Данитауна, кто смеет преграждать мне путь?» – медленно произнес мужчина, небрежно положив руки на бока. Дениш задрожал и чуть ли не потерял равновесие, когда его охватило громаднейшее облегчение. «Черт!» – только и сказал Пайло, вытирая слезы с глаз. «Погляди, погляди», — сказал Кейл и похлопал своего вечного соперника, лидера отряда, по спине. «Когда-нибудь мы тоже научимся так эффектно появляться. Рады видеть вас снова, Гастхаунд». Глава 341. «Приказано немного отступить», — обыденно сказал Деклан, без труда уклонившись от первого удара скелета капитана и перерубив его позвоночник рукояткой кинжала. «Держи их в поле зрения, но прекрати так серьезно наседать на них». Дозер что-то проворчал и одним ударом отправил в полет 8 скелетов, а затем шагнул вперед и повторил то же самое. Но Деклан уж очень долго общался с Дозером и достаточно хорошо его знал, чтобы услышать в его ворчании нотки сомнения. «У нас большие планы на эту группу. Сейчас нужно лишь замедлить их», — сказал Деклан с оттенком недоверия в голосе. «Кажется, скоро должен объявиться кое-кто сильный». Дозер снова заворчал, но когда сейчас он уничтожил еще одну часть армии скелетов, то опустил большую дубинку, сделанную из бедра людоеда, себе на плечо, и после этого они просто смотрели на убегающих от них скелетов. К их сожалению, им противостояла на удивление хорошо обученная группа скелетов, которой с неплохим успехом удавалось сдерживать натиск совместных сил отряда Деклана и Дозера. В обычных сражениях сочетание огромной физической силы отряда Дозера и быстрых и точных ударов отряда Деклана подрывало решимость противников и их желание сопротивляться. Но в случае с войсками рыцаря скелета подобная тактика не срабатывала, так как у них было немного слабых мест, попадание в которые окончательно разрушило бы скелетов. Кроме того, среди скелетов встречалось много противников довольно высокого уровня, через что отряд Деклана завяз и начал испытывать трудности, когда они пытались пробиться сквозь строй скелетов. От таких мыслей Деклан помрачнел, и ему снова захотелось, чтобы Шип согласился пойти вместе с ним на север. Был бы он здесь, то эти скелеты. «Значит, мы ждем?» – спросил Дозер спокойным голосом. «Мы будем присматривать за ними», – твердо ответил Деклан, вложив в слова свои чувства. Они отдали приказы своим отрядам прекратить нападение на скелетов, но и сейчас шли за ними по пятам. Скучающий Деклан начал вращать кинжал в руке между пальцев и наблюдать. Скелеты заметили приостановление атаки и немного замедлили свое движение, словно желали узнать, чего ждут преследователи. Казалось, словно ими управлял из центра построения неглупый лидер. Деклан оскалился. Если бы у него было еще несколько минут, ну... уже слишком поздно. Приказы – это приказы. Уж кто-кто, а Деклан бы посмотрел, как миссис Гамильтон смогла бы победить при текущем положении сил. Особенно с тех пор, как их отряды достигли края узкой долины. В это время все больше и больше скелетов собиралось в долине, чтобы заблокировать им путь. Хотя Дозер, несомненно, сможет пробить дыру в их строю, ничто не способно остановить этого мужчину, но перед столь огромным количеством скелетов даже он окажется бессильным. Он попросту завязнет в их рядах. Так что сейчас земля загрохотала. Деклан замер. На мгновение ему показалось, что прибыл Шип. Но этот грохот несколько отличался. Казалось, словно причиной ему было более мелкое существо. Однако с каждой секундой грохот становился все громче. Деклан посмотрел в сторону и увидел новое сообщение. «Уйдите с дороги», — тихо сказал Деклан и, прищурившись, всмотрелся в направлении источника грохота. Услышав приказ, Дозер продублировал его для своего отряда, и их отряды отошли в сторону. Деклан делал все возможное, чтобы обострить свой взгляд, доведя до предела свои навыки и восприятие. Однако наступающая вслед за сумерками тьма мешала разглядеть приближающихся, пусть ему и помогала система. И тогда явилось оно. Огромный монстр шириной с машину оказался костяным червем, что скользил по долине так, словно земля была покрыта льдом и смазана маслом. Спустя мгновение инстинкты Деклана в ужасе закричали, что нужно увернуться. У него оставались на это считанные миги, за которые даже он не сумел бы ничего сделать. Монстр взревел, а земля задрожала от движения столь тяжеловесного существа. Но краем глаза Деклан заметил тянущуюся к нему руку. Он в удивлении моргнул. Почти неосознанно он протянул руку в ответ. Деклан ощутил сильный толчок, когда его схватили и потянули в воздух, что почти вывернуло ему плечо. И вот уже спустя секунду он оказался на спине червя. Сперва дул ужасной силы ветер, что мешал Деклану вникнуть в обстановку вокруг себя, но внезапно шум прекратился и наступила относительная тишина. Щиты маны работают достаточно хорошо, но они ломаются спустя несколько секунд, поэтому нужно просто вовремя их активировать, а значит ничто не помешает нашему разговору, сказал глубокий и низкий голос, в котором немного ощущались нотки неловкости. Ворчание Дозера вернуло Деклана в чувство. Только после этого он обратил свое внимание на фигуру спереди, что сидело на голове костяного червя. Деклан на ощупь достал зелье со своей сумки, но не отвел взгляда от заговорившего с ним человека. Он буднично сидел на спине монстра, словно они вовсе и не двигались со скоростью выше 110 км в час. Достигающие плеч длинные и буйные черные волосы, босые ноги, созданное из корней копье, пронзающие изумрудные глаза. «Гастхаунд, ты ты», только и смог вымолвить Деклан, потеряв дар речи. К счастью для него, Дозер лучше контролировал свои чувства и довольно спокойно заговорил. «С возвращением», — протянул Дозер, вложив в эти слова все эмоции, которые он ощущал от воссоединения с человеком, что в свое время спас все их жизни, а после пропал на 6 месяцев. «Каков план, босс?» «Вперед», — кратко сказал Гастхаунд и обернулся. «Советую вам получше приготовиться, так как среди скелетов есть некоторые особо сильные. Разорви их в клочья, Нива». Червь под ними задрожал от радости, что очень напомнило Деклану поведение шипа. Внезапно они оказались в устье долины, которые закрывали плотные ряды скелетов, что яростно размахивали своим оружием. Ворвавшись в ряды скелетов, костяной червь буквально стер их в пыль, отбросив многих в стороны со своего пути. Гастхаунд направлял руку то в одну сторону, но в другую, и в указанных им местах из земли вырывались сотни созданных из корней копий, что довершили уничтожение выживших от буйства костяного червя скелетов. После такого формация скелетов рухнула сама по себе, когда ее ядро уничтожили. Потому, что множество скелетов начало бесцельно блуждать, становилось понятно, что атака корней уничтожила их лидеров-надзирателей. Но после такого их скорость не уменьшилась, так что вскоре они оставили армию скелетов далеко позади. Их с Дозером отрядов будет более чем достаточно, чтобы уничтожить остальных. Но сейчас Деклан больше всего на свете хотел получить ответы на вопросы, что непрерывным потоком появлялись в его голове, когда он смотрел в спину Гастхаунда. Где он был? Чем занимался? Откуда взялся этот огромный монстр, на котором они ехали? А еще, Деклан взглянул назад. На спине существа позади него также был подросток с быком, девушка, играющая с медведем-гризли, и ребенок, держащий в руках горящий череп. Деклан вздохнул в своих мыслях. Кто бы сомневался, величайшим навыком Гастхаунда была его способность собирать чудаков вокруг себя. Но Деклан ни на секунду не сомневался, что каждый из этих людей невероятно могущественен в своей сфере. «Притормози, Нива, здесь стоит быть осторожнее», — сказал Гастхаунд, всматриваясь вперед. Обернувшись в том же направлении, Деклан увидел группу скелетов с пленником и регалиями, которые осознали, что не смогут скрыться от преследования, и уже формировали защитное построение, чтобы отразить атаку. В их направлении выстраивался отряд скелетов, что поднимал перед собой длинные пики. Даже если их скорость снизилась, они все равно доберутся до цели быстрее, чем у противника появится возможность выставить на защиту нечто больше горстки скелетов. И более того, при столкновении с прошлыми отрядами скелетов червь под ними ничуть не замедлялся, а потому Деклан с трудом верил, что на этот раз что-то изменится. Когда они почти столкнулись с рядами скелетов, Гастхаунд повернулся к ним и спросил то, что застало врасплох Деклана и Дозера. «По чьему приказу вы пришли сюда?» В его голосе чувствовалась жесткость, а в глазах мелькнула угроза. Деклан немедленно вспомнил свои прошлые встречи, ища какие-нибудь расхождения во взглядах между Гастхаундом и одним из лидеров Даннитауна. «Может, с миссис Гамильтон? Или с Донни?» «Нет, невозможно. Они были самыми его самыми ярыми сторонниками. Ну разве что Сэм мог затаить на него обиду». Как тут взгляд Деклана смягчился, когда ему на ум пришла неожиданная догадка. Миссис Гамильтон заметила странное поведение Лиры, которое, по всей видимости, было связано с уходом Гастхаунда. Они были в плохих отношениях, между ними всегда было немного сексуального напряжения, а если они поссорились. Но все же, миссис Гамильтон действовала по совету Лиры, ответил Дозер, прервав размышления Деклана. Очевидно, что после завершения этой заварушки с чемпионом нас ждет большое вознаграждение, особенно если мы... Гастхаунд махнул рукой, но в его жесте ощущалось напряжение. Он пристальным взглядом посмотрел на обоих. От этого прощупывающего взгляда Деклан почувствовал холодок в груди. Если раньше это было не так очевидно, то сейчас под давлением внимания Гастхаунда стало ясно, что что-то в нем изменилось. Его взгляд стал жестче, давление в воздухе вокруг него стало заметнее, а его тело словно излучало силу. Гастхаунд стал намного, намного опаснее. «Спасибо. Итак», — сказал Гастхаунд, снова посмотрев вперед, — «давайте разберемся с рыцарем-скелетом, кажется, все уже прибыли», — проревел Рок, и над дальним холмом показалась несчетная орда нежити, что начала ползти вниз по склону в направлении конвоя с пленником, а на холме на сером коне восседал скелет, облаченный в черную, как ночь, латную броню. Его глаза горели медью. Взгляды рыцаря-скелета и Гастхаунда встретились. Они оба улыбнулись. Глава 342. Пусть Рэн Дидли и не видел, но он ни на миг не сомневался, что за кулисами затевается какой-то заговор создания. Даже сейчас он не мог понять, чего оно добивалось, и от этого становилось только беспокойнее. Единственная причина, почему создание не вмешивалось, заключалась в том, что все шло прямо по его плану. Существовали некоторые поспешные ходы, которые Рэн Дидли мог бы предпринять, чтобы насильно сдвинуть игру с намеченного пути и заставить создание показать себя, но сделав так, Рэн Дидли потеряет возможность сделать свой ход в решающий момент. У него все еще не было возможности противостоять созданию, хотя Лукреция давала ему очень интересную информацию об эфирной конструкции в его навыке души. От его сделки с ней не было какой-либо пользы, но с другой стороны они заключили ее только недавно. Не то чтобы он ей доверял. У Рэн Дидли заболела голова. Лучше сосредоточиться на других вещах. Прямо сейчас Джемма была в беде, и он был тому виной. Из-за этого он спасет ее, независимо от того, будет ли это именно то, чего хочет от него создание. Долги должны быть выплачены, и нужно брать на себя ответственность за свои поступки. Нива. Да, нежно. Легкое сокрушение. Да, верно. Легкое сокрушение, усмехнулся Рэн Дидли. В любом случае, они прибудут раньше, чем войско рыцаря-скелета. Этот безумный бросок Рэн Дидли будет только к лучшему. Теперь они могли захватить обе регалии для себя, что, как ему хотелось надеяться, поможет ему заманить создание туда, где он сможет с ним справиться. Рэн Дидли поморщился. Во всяком случае, его действия были невероятно рискованными, что сводило его с ума, но что еще он мог сделать? Лира в плену создания. Еще один долг и даже больше. Рэн Дидли покачал головой, прогоняя мысли прочь. Это немного подождет. А сейчас, легкое сокрушение. Рэн Дидли обернулся и заговорил. Тея, защищай Тенны Симона. Симон, держи меня в курсе всех передвижений рыцаря-скелета. Деклан, Дозер, вы со мной. Давайте посмотрим, сможете ли вы не отставать. Деклан и Дозер казались слегка оскорбленными, но у них хватило здравого смысла промолчать. Даже если они использовали эффект замедления времени в подземельях, то не могли слишком долго продержаться без эфирного источника. Они должны отступить в какой-то момент или потом страдать от эфирного голодания. В самом оптимистичном варианте они могли растянуть свои 6 месяцев тренировок с момента последней их встречи максимум до года, что составляло немногим больше 1/3 времени, которое Рэн Дидли провел за тренировками в мире Шала. А люди в мире Шала очень, очень хороши во всем. Они намного лучше, чем монстры, которых можно найти как минимум в подземелье 35 уровня. «Веселье? Да, давай», — кратко ответил Рэн Дидли. Вместо того, чтобы броситься на них как прежде, Нива резко затормозила, позволив Рэн Дидли, Деклану и Дозеру спрыгнуть с нее, а затем выпрямилась во весь рост. Когда Тия и Симон покрепче ухватились за нее, Нива методично начала использовать свой рот и хвост, чтобы в мгновение уничтожать десятки скелетов, будто они были бумажными куклами. Рэн Дидли двинулся с места, не давая ей украсть всех противников. Как только он ступил на землю, то использовал фантомный полушаг, чтобы сократить расстояние к противникам, и применил охват фантомного копья, усилив себя усилением, спешкой и укреплением маны, чтобы двигаться среди скелетов, как призрак, отбирая их жизни и оставляя позади себя только груды костей. Он невероятно быстро сжигал свои запасы маны и запасы сил, но у него было несколько колец, которыми он мог полностью восполнить свои запасы в нужный момент, если потребуется. К тому же, до прибытия рыцаря скелета нужно уничтожить как можно больше противников, что положительно скажется на дальнейших событиях и сражении с ним. Возможно, его противники были элитными войсками, но в глазах Рэндидли они не представляли собой ничего особенного. Позади себя он чувствовал, как Дозер и Деклан последовали его примеру и начали прорываться вперед, каждый по-своему. Он бросил быстрые взгляды на каждого из них, оценивая их способности и состояние. Некоторое время они были полностью в руках создания, потому было непросто решить, должен ли он подозревать их или нет. От мысли о том, что ему предстоит лицом к лицу столкнуться с противником, действия которого он и близко не мог предугадать, Рэндидли захотелось рвать на себе волосы. Он не может сражаться с созданием на его поле. Одно лишь существование такого непредсказуемого противника, как создание, заставляло Рэндидли подвергать сомнению множество вещей. Он настолько погрузился в подобные мысли, что какой-то скелет почти смог ударить его оружием. Вздыхая от раздражения, Рэндидли миновал скелетов и добрался до гигантского скелета, что напоминал Минотавра и с вызовом ревел, защищая небольшую группу людей. «Дозер!» В ответ послышалось ворчание, и вперед рванулся человек, размахивая дубинкой примерно того же размера, что и он сам. Скелет снова завопил, и они столкнулись. Рэндидли шагнул фантомным полушагом, преодолев расстояние до группы людей, которая оказалась четырьмя светящимися скелетами, существом похожим на лича и связанной девушкой с кляпом во рту в регалиях дикого всадника. «Джемма!» Когда лич открыл рот, чтобы начать произносить заклинание, из-под его ног вырвались с земли корни, что начали проскальзывать меж его костей, а затем обвиваться вокруг них и растягивать их на части. Корни старались сломать и уничтожить каждую косточку, которую могли достать. Деклан тихонько присвистнул, когда пять скелетов вскоре превратились в пыль, но Рэндидли снова двинулся вперед, оказавшись рядом с Джеммой. Он разорвал сдерживающие ее путы, а затем снял регалии. Он попытался поместить их в свое пространственное кольцо, но не смог, что было странно. Казалось, словно какая-то часть их магии не давала Рэндидли поместить их в кольцо. С одной стороны весьма интересное явление, но с другой подобное несколько раздражало. Джемма ахнула и посмотрела на Рэндидли полными слез глазами. «Мистер, Давид, где?» «Все в порядке, теперь ты в безопасности», — успокоил ее Рэндидли. Но в то же время его руки сжались в кулаки, а в его груди пробудился зверь из чистой ярости, когда он подумал о том, что причиной всему этому была дикий всадник. В какой-то мере он даже взбодрился. Но почему? Неужели она сделала так только для того, чтобы избежать своей судьбы, как предполагала Лукреция? Или же, так много тайны скрытых мотивов, что Рэндидли не мог уследить за всеми ними? Сейчас он мог только защищать ее. «Нам нужно. Где Рейден?» Перебила она его. «Я чувствую, что он ранен и где-то рядом ему так больно. Он окружен тьмой. Он...» Но потом она замолчала, крепко зажмурившись. Рэндидли выругал себя за то, что не подумал об этом, и огляделся по сторонам. Но он увидел только испуганных скелетов и остатки скелетов, убитых ним и другими. А вот металлическую собаку. «Деклан, разведай местность, ищи большую металлическую собаку». Он был захвачен этой группой, так что его спрятали где-то недалеко. «Принял», — ответил он и ускользнул прочь, двигаясь так незаметно, что даже Рэндидли не мог не впечатляться. Скорость и внезапность его исчезновения были почти на уровне Бэтмена. Но потом Рэндидли ощутил поблизости возникшую рябь, и его волосы встали дыбом. Конечно, все должно было пойти именно так. Его внимание устремилось внутрь, и он перебросился несколькими словами с Лукрецией, прежде чем выпрямился и посмотрел на фигуру перед собой. «Давненько не виделись», — сказала Лира с широкой и добродушной улыбкой на лице. Ее улыбка почти разбила на тысячи осколков его сердце, поразив его настолько сильно, что в его памяти всплыли воспоминания о его странных эмоциях по отношению к ней, будь то реальные или вызванные системой. За эти 6 месяцев она значительно изменилась. Ее лицо повзрослело, обрисовав еще больше ее острые скулы и такой же нос. Если раньше она была очаровательной, то теперь стала ошеломляющей, а ее улыбка заставляла трепетать и тускнеть все остальные источники света. И все это без каких-либо навыков, лишь чистые и благословенные гены. Но, конечно же, это не ее лицо. После столь долгого времени, сколько прошло с тех пор, как он ушел, Лира не могла излучать так много доброты своими глазами. Еще одним доказательством того, что перед ним стоял не тот человек, за которого она себя выдавала, был тот факт, что она держала огромную металлическую собаку за загривок, что едва сопротивлялась в ее руках, хоть и лежала на боку. «Создание», — кратко произнес Рэндидли, глядя прямо на это. Оно широко улыбнулось, превращая яркую улыбку Лиры во что-то более похожее на улыбку чеширского кота, что стал серийным убийцей. «Ах, вот это огонь! Но вот мне интересно, почему ты так сильно меня ненавидишь? Я всегда хотел лучшего для вас, людей, а вы просто отказываетесь слушать меня. Вас впереди ожидает великое бедствие, что сломает вас, как сломало все другие планеты до вас. Я не продам нашу свободу за фальшивый мир. А теперь верни Лиру, прежде чем я, прежде чем ты». «Что?» — спросило создание, явно забавляясь. Глаза Лиры прищурились, ожидая его ответа. Но что-то отвлекло Рэндидли. «Рэндидли, ты же знаешь», — голос Лукреции был тихим, почти трепетом. Она на мгновение заколебалась, прежде чем ответить. «Эта штука полностью состоит из эфира, у нее нет физической составляющей». Рэндидли старательно сохранял невозмутимое выражение лица. «И это значит, ну», — протянула Лукреция. Казалось, ее озадачил этот вопрос. По правде, Рэндидли было даже приятно на душе, что женщина-садистка, доставившая ему столько хлопот, совершенно потеряла дар речи в этот момент. «Ну что ты можешь использовать, чтобы уничтожить эфир?» «В принципе ничего, я полагаю. Но, значит, это твой ответ?» Создание громко рассмеялось. «Молчание и упрямство, какое могущественное оружие ты отыскал? Как ты собираешься победить великое бедствие, если даже я слишком сильна для тебя? Отдай мне регалии. Я даю тебе слово, что мои действия обеспечат человечеству спасение, на получение которого у вас не хватит сил». Рэндидли заскрежетал зубами от досады и промолчал. «Но, разве создание не вело себя сегодня очень странно? Оно всегда стремилось защитить человечество и ранее использовало его навык души для этой цели, но в тот раз она была более настойчивой и жестокой, заманив его в ловушку, изолировав его силу и оставив его практически беспомощным. Если бы не эфирный перекресток в его груди, он бы попрощался с жизнью еще в тот день. И все же она была здесь, произнося монологи, словно никудышний суперзлодей. Подобное напомнило ему о недавних проделках Эйса. Что же такое происходит, чего же не хватает? Оно просто тянет время, прошептала Лукреция. Но это нам тоже на пользу. Я поняла вот что. Пусть мы не можем уничтожить эфир, но мы можем его загрязнить. Если ты воспользуешься копьем. В следующий миг создание исчезло, а за ним показался высокий скелет, размахивающий мечом, который мог бы разрубить Лиру пополам. Металлическая собака упала на землю и заскулила. Рыцарь-скелет огляделся по сторонам, и на его лице отчетливо проступили морщины. Рэндидли встретился глазами с этим существом во второй раз за этот день. Была ли цель создания действительно просто позволить рыцарю-скелету победить? Но нет, тогда почему? «Ну, похоже, что нам осталось», — медленно произнес рыцарь-скелет, снова оглянувшись по сторонам, но ничего не отыскал и посмотрел прямо на Рэндидли. «Осталось только уладить дело по-мужски. Сразимся на дуэли, мистер Гастхаунд». Глава 343. Услышав такое предложение, Рэндидли задумался. Он не мог придумать вескую причину для отказа, а потому колебался. Но, может, именно этого и хотело создание. «Арх!» — вскрикнул Рэндидли, подняв руки к небу. «Копье всегда движется вперед, не испытывая каких-либо сомнений. Поэтому искать везде скрытые мотивы бесполезно. Возможно, теперь, пускай не без помощи Лукреции, у него появилось оружие против создания. Они отыскали Рейдена, жизни которого больше ничего не угрожало. Такая ситуация вполне устраивала его. Регалии дикого всадника были позади него, а рыцарь-скелет принес с собой свои регалии. Ни к чему ему думать о другом. От него требовалось просто проявить свою абсолютную силу и сокрушить их всех. «Да, давай», — ответил Рэндидли, прислушиваясь краем уха к усиливающимся звукам сражения Нивеа, Тей, Дозера с личной свитой рыцаря-скелета. Но никто не мешал двум фигурам, стоящим в центре. Поначалу Рэндидли ожидал, что все начнется со своего рода церемонии, но как только он дал свое согласие на дуэль, то почувствовал едва уловимое изменение в воздухе. Вокруг них образовался огромный барьер, заглушив все другие звуки. Он не изолировал их, а позволил им сосредоточиться друг на друге. Рен Дидли в удивлении поднял брови. «Такой барьер. У тебя хорошее чутье», — кивнул рыцарь-скелет. «Это не сможет помешать вмешательству других, но, как минимум, воспрепятствует им. А теперь начнем же сражение, пока оба не умрем». Рыцарь-скелет выжидательно посмотрел на Рен Дидли, который только покачал головой. «Это должно быть плохая шутка, возможно», — признался рыцарь-скелет, подходя к Рен Дидли. «Я провел некоторое время разговаривая с вами, людьми, и хочу сказать, что ваши обычаи не изощренные, но довольно коварные, когда речь заходит о шутках. Вам тяжело держать себя в руках. Полагаю, у меня в этом отношении все отлично. Если я хочу править людьми, то должен понимать вас. Чтобы править нами», — медленно произнес Рен Дидли, шагая навстречу рыцарю-скелету, «ты должен победить меня». Симон сосредоточил свою волю и направил ее через своего спутника связи души, почувствовав, как его астральные силы возрастают. Он сформировал гигантский коготь и прошелся ним по рядам окружающих скелетов, что должно было уничтожить их. По крайней мере, Симон изначально предполагал, что быстро сокрушит скелетов. Однако сейчас он столкнулся с невероятно сильными врагами, что были намного сильнее скелетов, с которыми он сталкивался прежде. За это сражение Симон уже получил 2 уровня лишь за то, что просто добивал ослабленных и почти мертвых врагов, что оставались от других людей, сражающихся с ними. Но поскольку сражение затянулось, Симон осознал, что сильно недооценил масштаб этого сражения. Или же, если говорить иначе, то его спутники были нереально круты. То, что по мере хода сражения Нивы становилась все более дикой, не должно было удивить его настолько. Она атаковала своим телом во всех направлениях и оставляла после себя одни груды костей. В краткие мгновения передышки она пожирала окружающие ее кости, после чего ее тело дрожало и медленно, но верно увеличивалось в размерах. Такое впечатляющее зрелище наполняло Симона благоговением. Вот каков был рейд-босс. Ранее это существо достигло почти 30 уровня, полагаясь лишь на свои характеристики и несколько навыков. А теперь оно получило возможность унаследовать часть силы Гастхаунда. Подобное показалось бы удивительным, если бы текущий результат не выглядел настолько чудовищно. Но больше всего Симона потрясла битва те и того, кого Гастхаунд назвал Дозером. На всем севере не сыскать человека, кто бы не слыхал о Дозере. Он был разрушителем осад Даннитауна. Человек, чья невероятная сила пробивала любую броню и построение. И хоть слухи преувеличивали его размеры, но его огромная дубинка, которой Дозер махал так легко, словно она была из фанеры, была точно такой же, как и говорили многочисленные слухи. Перед ней скелеты были ничем. Даже хвост Нивы и близко не мог сравниться с чудовищной и разрушительной скоростью его дубинки. Дозер превращал скелетов в костяной порошок так методично и точно, словно раньше он был первоклассным хирургом. С лица Дозера ни на мгновение не исчезало его выражение безмятежности. Иногда он отворачивался от поля битвы и смотрел туда, где находился Гастхаунд, которого в данный момент скрывал ото всех странный туман. Симон нахмурился. Ему хотелось посмотреть, что там с Гастхаундом, но сперва он решил снова поглядеть на Тию. Прежде он никогда не видел, как сражается Тия. Когда он узнал, что она примерно его возраста, тогда как Гастхаунд был старше их, то Симон подумал, что она не настолько сильна, как думалось ему во время первой встречи с ней, когда он увидел ее несколько грубоватую внешность в одежде из шкур. Однако сейчас Симон в полной мере осознал, что ему придется пересмотреть свое мнение о ней и отнести ее к числу сильнейших людей из всех, кого он когда-либо встречал. Такой свирепости и дикости Симон никогда прежде не видел в ней, как и ее жестокой силы, когда она била 2 молотами, отбрасывая скелетов в стороны, в то время как Хризантема сбивала с ног большинство врагов. Хризантема тоже была скорее чудовищем, чем медведем в представлении обычного человека, каким она всегда казалась. Симон заподозрил, что ее состояние как-то связано с теми очень странными растениями, которые Хризантема получала от Гастхаунда, когда они играли друг с другом. Симон давно заметил вожделение, которое наполняло животных в лагере дикого всадника, когда они смотрели на его фрукты. Ее мех тоже, казалось, менялся. В нем появлялись вкрапления красного и серого цвета, а сам мех стал более темным и жестким. Но это было трудно сейчас увидеть в тусклом свете, а еще тяжелее в свете дня под сиянием ее золотой сбруи. К этому моменту Симон научился доверять своей интуиции и понял, что Гастхаунд всегда возвращает свои долги. Таким образом, он долгое время помогал Симону по мере своих возможностей, давая ему советы и подсказки к его навыкам и познакомив его с несколькими особо могущественными людьми. Понимание этого оставило немного горький привкус во рту Симона. Может, дикий всадник не ошибалась. Гастхаунд был таким же, как Нева, чистый и жестокий. Но даже подобные мысли не позволяли Симону легко простить его предательство и наладить ранее разрушенные отношения, хоть сейчас пламя его эмоций немного подугасло. Этот человек не был монстром, он был просто очень неумелым в общении. Но тогда получалось, что обычный человек со своими слабостями добился такой пугающей силы, что еще больше потрясало Симона. Его мама всю жизнь выступала против подобного рода политической и личной силы, которой обладали некоторые должности вроде президента и губернатора, так как они могли легко и безнаказанно погрязнуть в коррупции. Поэтому когда Симон видел своими глазами очеловеченную причину беспокойств его матери, он ощущал неловкость и абсолютную беспомощность перед лицом такой огромной силы. Симон много думал над тем, какой у подобных людей мог быть выбор, чтобы они не позволили своей силе и власти поглотить себя, избежать такого невозможно. Странный туман развеялся, и чувства Симона устремились вперед, когда исчезла останавливающая их сила. Он нахмурился в своих мыслях, когда разведал ранее скрытый туманом участок и обнаружил всего две фигуры, Гастхаунд и существо, которое, похоже, было рыцарем-скелетом. Вся странность заключалась в том, что прямо перед появлением тумана там находился кто-то другой, в чем Симон мог поклясться. Вокруг них внезапно возникла новая энергия, и хотя Симон прекрасно мог чувствовать их и видеть, он почему-то знал, что вмешаться в их сражение будет очень трудно. Не из-за сложности или опасности вокруг них словно образовалась какая-то энергетическая ткань, что неведомым образом изолировало их от остального мира. Ему пришлось прервать разведку, когда он почувствовал легкое прикосновение того странного удушающего тумана, затмившего окружающую местность. Но затем он исчез. Симон вернулся к своему физическому телу и поднялся на ноги. Гастхаунд сражается с рыцарем-скелетом. «А как у вас дела?» – спросил Симон, чувствуя легкую слабость в теле. Дозер бросил на него взгляд и, даже не моргнув, уничтожил еще десяток скелетов. «Все хорошо, отлично, отлично, отлично, вот», — повторяла Нева, превращая скелетов вокруг себя в пыль. «Тоже в порядке. Как идет бой?» — спросила Тея, сделав небольшой перерыв, когда Хризантема бросилась вперед. Она посмотрела на Симона и вытерла капли пота со лба, на что Симон внезапно покраснел и повернулся к Тенмалле, дикому всаднику. Но он запнулся, когда обнаружил, что она отсутствует. Чувствуя небольшое недоумение, он распространил свое астральное восприятие, оставив физическое тело позади. Ее не было. Она ушла, забрав с собой тот пылающий череп. Но, во всяком случае, в этом был положительный момент. Ему больше не нужно беспокоиться об еще одном участнике их группы. Вот так Симон еще раз просмотрел общую картину сражения и обратил внимание на двух бойцов. После нескольких слов они подошли друг к другу, приготовив оружие к бою. Это было несколько странное зрелище. Босой Гастхаунд с корневым копьем и рыцарь-скелет в латной броне, в руках которого был огромный, отблескивающий серебром меч. Но когда они столкнулись, стало предельно ясно, что эти двое были такими же сильными. Сила их столкновения была столь велика, что Симон почувствовал, как задрожало его физическое тело, пораженное ударной волной. Противники отступили назад, не отрывая взглядов друг от друга. «Превосходно! Настоящий бой!» — молвил рыцарь-скелет странно отрешенным голосом. «Это сильно отличается от того, что я ожидал встретить в этом мире, когда моим противником сделали дикого всадника. С ним была всего лишь погоня за крысами в винном погребе. Но ты не сбежишь, не так ли? Ты умрешь с честью. Знаешь, ты мне кое-кого напоминаешь», — возразил Гастхаунд, рассматривая глубокую вмятину на своем корневом копье, что оставило оружие рыцаря-скелета. Простое движение рукой и он создал новое копье, обернувшись к своему противнику. Он был до нельзя высокомерный, эксперт в сражениях, что с рождения утверждал, что он лучший, но я его победил. «Тебе не повезло, ведь этот человек и я сильно отличаемся», — медленно ответил рыцарь-скелет и поднял свой меч. «Поэтому я покажу тебе. Мне никогда не говорили, что я лучший. Все, что я сейчас имею, я взял у тех, Кто недооценил меня, будь осторожен, я нападаю. Глава 344. Рен Дидли сосредоточился и внимательно следил за движениями рванувшего к нему рыцаря-скелета. Этот тип был по-настоящему силен. Сильнее всех, с кем ему когда-либо приходилось сражаться, кроме разве что драка. Правда, Рен Дидли сильно вырос со дня своего боя с драком, но, во время сражения с драком Рен Дидли усилил свой удар его импульсом, но что-то подсказывало Рен Дидли, что рыцарь-скелет не позволит его подобного. Его огромный сверкающий меч двигался быстрее, чем можно было ожидать от оружия такого размера. К добру или худу, Рен Дидли двинулся лишь на одних инстинктах и выставил блок своим копьем. И снова острие клинка вошло глубоко в древесину копья, заставляя его треснуть пополам. Однако на этот раз Рен Дидли был готов к этому. Отпустив сломанное копье, он схватил другое, уже созданное справа от него, и взмахнул им. Но рыцарь-скелет ловко контратаковал, и Рен Дидли был вынужден уйти в сторону. Рен Дидли немедленно активировал спешку, усиление и укрепление маны, чтобы увеличить свою скорость до предела и атаковать колени рыцаря-скелета. До сих пор было неизвестно, сможет ли Рен Дидли нанести хотя бы минимальный урон своими копьями, особенно в оглядке на то, какой крепкой казалась броня врага. Как он и ожидал, острие копья отскочило от металла, оставив на нем едва различимый след. Рен Дидли цокнул, ускользая из-под чрезвычайно быстрой контратаки. Рыцарь-скелет имел не только очень высокие характеристики, но и отлично развитые базовые навыки. Раздражающая, но эффективная комбинация. Огромный меч снова ударил, очертив линию гладкую, как озерная гладь в прохладный день. На этот раз Рен Дидли встретил удар, позволив мечу погрузиться в копье. Но вместо того, чтобы отступить копье, он надавил им, используя крушитель тупиков, и отбросил рыцаря-скелета назад. Похоже, это, наконец, привлекло внимание рыцаря-скелета, так как он сразу же отскочил на несколько шагов назад, разрывая дистанцию между ними. Хотя Рен Дидли знал, что противник готов к его атаке, он рванул вслед за ним, и его встретила столь мощная контратака, что Рен Дидли чуть ли не выругался вслух, проклиная этот меч, который не должен был быть тяжелее зубочистки, о чем можно было предположить по тому, с какой легкостью им наносили удары. Но дважды активировав фантомный полушаг, Рен Дидли оказался в пределах досягаемости атаки и отбросил ее плечом в сторону, вернее попытался отбросить, но удар оказался достаточно сильным, чтобы немного оттолкнуть назад его самого. Но его не хватило, чтобы остановить корневое копье, которое Рен Дидли направил прямо к глазу рыцаря-скелета. Извернувшись, рыцарь-скелет нырнул под атаку, демонстрируя потрясающую ловкость для скелета, облаченного в тяжелый гигантский доспех. Рен Дидли закряхтел, когда рыцарь-скелет ударил его локтем в живот. И в этот момент пробудился вспыльчивый характер Рен Дидли. Этот чертов. Что ж, больше никаких уловок. Используя все свои пассивные навыки, он начал призывать все больше и больше корневых копий, чтобы расколоть броню рыцаря-скелета. Рыцарь-скелет успешно отражал его атаки, поэтому для их усиления Рен Дидли начал беспощадно сжигать свой запас сил. Владение мечом рыцаря-скелета было безупречно. Или, по крайней мере, должно было таким быть, если бы Рен Дидли не разрушил землю под ним, заставив его споткнуться. Затем Рен Дидли свалил его на землю и начал кромсать и крушить доспехи рыцаря-скелета, оставляя на нем все больше вмятин и царапин. Но рыцарь-скелет быстро встал на ноги и, приспосабливаясь к новой тактике Рен Дидли, начал избегать неустойчивых позиций. По крайней мере, он попытался их избегать. Но поскольку разрушающие позицию атаки шли из земли, он ничего не мог противоставить таким бесшумным и невидимым атакам. Минуты через три тяжело дышащий Рен Дидли отступил, воспользовавшись возможностью немного отдышаться. Сразу же активировались золотые корни Игдрасиля, и ручьями из земли к его босым ногам потекла золотая энергия. В то же время в его груди вспыхнуло второе дыхание, наполняющее его тело теплой энергией. Хотя лицо рыцаря-скелета было лишено плоти, его эмоции все же довольно отчетливо передавались посредством костей. «Кто нет, что ты такое? Ты не мог стать таким сильным, не так быстро». Рен Дидли молча ухмыльнулся. Прочная броня его противника была испещрена сотнями глубоких трещин и вмятин. Рен Дидли подумал, что выражение лица его противника сейчас должно быть мрачнее некуда. Хоть Рен Дидли остановил свое нападение, но он добился того, что доспехи врага были не в лучшем состоянии, и в любой момент он мог продолжить довершать уничтожение этих доспехов. Хотя качество корневых копий изначально было невысоким, но Рендидли все лучше сосредотачивал в них ману, на порядок увеличивая их разрушительную силу. А добавив к этому свою высокую силу и повторяющиеся атаки в одно и то же место, Рендидли мог превратить в жалкие обломки даже такие крепкие доспехи. Битва такого рода была веселой. Вступить в сражение умов, постепенно теснить врага и, положившись на непредсказуемость, подавить противника и перехватить инициативу в сражении. Но, как и предсказывал Рендидли, рыцарь скелет мог справиться с этим с самого начала. Это напомнило ему тренировки Азриэль. С точки зрения адаптивности своей тактики боя Рендидли мог быть гением, хотя бы потому, что раз за разом ему удавалось находить самые разные применения одному и тому же навыку. Благодаря небольшим изменениям в длительности ударов и способе применения навыков, Рендидли мог обращать все действия рыцаря скелета против него самого, погружая его в смятение и внушая неуверенность в себя. Но был предел тому, сколько Рендидли может использовать такую тактику, поэтому он сделал небольшой перерыв. Еще больше, еще быстрее, и рыцарь-скелет перестанет пытаться запомнить длительность его атак и просто переключится на чистые инстинкты. Основываясь на том, что Рендидли видел во время этой битвы, с инстинктами рыцаря-скелета будет трудно справиться. Даже с такой силой, протянул рыцарь-скелет, выпрямившись и подняв свой клинок в воздух, ты все еще состоишь из плоти. Наступит момент, когда ты устанешь, твое тело остановится, и ты рухнешь предо мной. Рендидли просто усмехнулся. Рыцарь-скелет начал приближаться, но в этот раз в нем не было ни колебаний, ни изящества. Вся его жестокая сила и скорость были направлены на то, чтобы как можно быстрее истощить силы Рендидли. И это сработало бы против обычного противника. Но Рендидли был далеко не обычным. Подняв руку и прицелившись, Рендидли активировала паляющий снаряд. Первые три залпа стремительно понеслись к врагу и, столкнувшись с его броней, проделали в ней огромные дыры. Однако последовавшие за ними залпы были поглощены мечом рыцаря-скелета. Казалось, словно лезвие ожило, изогнулось и заблокировало все атаки. Пламя Рендидли в одно мгновение было сожрано и уничтожено. Рыцарь-скелет остановился и отступил назад. Рендидли прищурился, рассматривая странный меч в руке врага. При виде тускло светящегося лезвия он понял, что что-то в нем изменилось. «О, ты используешь магию, рекомендую больше так не делать, хотя уже слишком поздно. Мой меч проклятия магов запомнил твой запах». После этих слов сияние меча резко усилилось, и Рендидли почувствовал, как в его теле задрожала мана. «Это опасно». Хотя Рендидли не понимал, почему его мана дрожит, но это напомнило ему о том, как руническая игла заставляла дрожать его ману, что в свою очередь означало, что если он коснется этого меча, тот может поглотить его ману, и чем больше меч поглотит его маны, тем сильнее будет сиять. Лучше всего пресечь это в зародыше как можно скорее. Тем не менее, Рендидли решил не использовать вдохновение, потому что это было средство, хорошо зарекомендовавшее себя в бою против создания. Пока оно может находиться поблизости, нужно было держать этот навык в резерве. Что ж, пришло время показать этому миру, что не все, что Рендидли узнал в мире Шала, было связано с копьями. Хах, чувствую себя немного неловко, когда приходится атаковать, пока ты устал. Но что? Рыцарь-скелет замолчал, и хотя он все еще продолжал приближаться, но замедлился. Воздух вокруг них наполнился густым и плотным туманом. На заднем плане появилось легкое тиканье, заставляющее воздух вибрировать. Изумрудные глаза Рендидли вспыхнули, а его улыбка стала острее. Скользя по земле, вокруг них распространилась аура фантома копья. Плотное боевое намерение заполнило воздух вокруг них, давя на обоих, но предоставляя Рендидли идеальную видимость. Образ тоже невероятно острый. Безусловно, ты достойный соперник. Но воздух вокруг рыцаря-скелета загудел от движения острия его меча, разорвавшего образ Рендидли. Но это лишь сделало шире хищный оскал Рендидли, и его боевое намерение закрутилось и уплотнилось, удерживая их обоих в тумане. Рыцарь-скелет ничего не мог поделать, кроме как медленно остановиться, поскольку Рендидли полностью исчез из его поля зрения. Медленно вращаясь, его огненно-медные глаза осматривали область вокруг него. «Скрываясь, ты никогда не победишь меня, как знать», – прошептал Рендидли, и рыцарь-скелет развернулся, подняв меч, который взвыл от радости, обнаружив свою цель. Когда лезвие метнулось к груди Рендидли, он встретил его неотвратимым фантомным пришествием, которое, казалось, наполняло все вокруг. Обмениваясь с ним атаками, рыцарь-скелет сначала усмехнулся, но затем его лицо резко переменилось. Выпад отбросил его удар в сторону, расколол броню и раскрошил несколько ребер. Инстинктивно он метнул сжатую в кулак руку, целясь в подбородок Рэндидли. Но Рэндидли, являясь сейчас ничем иным, как настоящим фантомом, отбил эту атаку. А после, одолжив силу этой атаки, он развернулся и по нисходящей траектории направил атаку своего копья. Выставляя свою защиту, рыцарь-скелет в этот раз двигался намного быстрее. Но атака Рэндидли вырвалась вперед, когда он активировал несравненный разрез, и поразила рыцаря-скелета в ключицу, разбив ее, что нарушило его стойку. «Ты!» – прошептал рыцарь-скелет, и его меч взревел. Рэндидли только ухмыльнулся и шагнул вперед. Глава 345. К его чести, рыцарь-скелет в одно мгновение вскочил на ноги и, потянувшись назад, сбросил свою уже сломанную броню. Затем он метнул ее в Рэндидли, словно снаряд, но Рэндидли легко уклонился от нее и продолжил приближаться. Шипя, рыцарь-скелет схватил свой отчаянно извивающийся меч и встал, словно бросая Рэндидли вызов. По правде, размер его тела на самом деле пугал. Пусть его броня и делала его больше, но даже без нее он был на ладонь выше и шире Рэндидли. Но подобного явно не доставало, чтобы остановить Рэндидли в настоящее время. «Это было весело», — подметил рыцарь-скелет, давая Рэндидли передышку. «Да было», — тихо ответил Рэндидли. Они в течение нескольких долгих секунд смотрели друг на друга, прежде чем. «Но это должно закончиться», — решительно подытожил Рэндидли. Рыцарь-скелет промолчал, но поморщился, когда корни Рэндидли обвились вокруг его ног, сковав его на месте. Разрезав их, рыцарь-скелет смог немного освободить себя, но все больше и больше корней тянулось к нему из-под земли, связывая руки и мешая использовать меч. К счастью для рыцаря-скелета оказалось, что проклятие магов способен высасывать ману из корней, так что его лезвие завибрировало и раскалилось в руке рыцаря-скелета, начав двигаться самостоятельно, чтобы разрубить корни. Подобное немного раздражало, но это лишь упростило работу Рэндидли. Когда Рэндидли приблизился к рыцарю-скелету, его меч закричал и ударил его, но Рэндидли просто отбил его в сторону и использовал опаляющий снаряд, направив его прямо в бок рыцаря-скелета. Разъяренный и ликующий проклятие магов закрутился в руке рыцаря-скелета, заблокировав магическую атаку и поглотив ее. Активировав все свои пассивные навыки одновременно и используя неотвратимое фантомное пришествие, Рэндидли уничтожил верхнюю половину туловища рыцаря-скелета, включая его голову. Меч задрожал, закричал, а затем ярко вспыхнул, после чего потемнел и упал на землю. Кости также рухнули на землю, и наступил краткий миг тишины, после чего с треском разрушилось загадочное дуэльное поле вокруг него, и Рэндидли оказался на краю поля сражения или того, чем оно было раньше. Но после падения рыцаря-скелета другие скелеты сначала стали вялыми, а затем начали атаковать всех без разбора, в том числе друг друга, в то время как другие скелеты просто рассыпались на груды костей. Рэндидли огляделся вокруг и обрадовался, заметив, что валяющийся в том же месте, где появилось создание, Рейдан все еще дышал. Решилась еще одна проблема. Рэндидли осторожно поднял меч, опасаясь, что тот попытается снова поглотить его ману, но ничего не произошло, поэтому он обратил свое внимание на Рэндидли. Замер. Лира или создание, пытающееся изобразить из себя Лиру, стояла над телом Джеммы и осторожно снимала с нее головной убор. Сделав это, она выпрямилась и улыбнулась ему. Рядом с ней в воздухе парили два тела. Первое тело напоминало слизистого Гиккона, а второе – Тенмалла, дикий всадник. Рука Рэндидли крепче сжала рукоять меча. «Ты знаешь, что я все это время думал?» Начало создания, продолжая улыбаться ему, а само подходило ближе к нему. Два тела плыли вслед за ним по воздуху, закованные цепями из чистого эфира. «Твое сопротивление раздражает, но впечатляет. Увидев твою силу сейчас, боюсь, что мы зашли слишком далеко, чтобы покинуть систему. Ты ведь уже зависим от этого, верно?» Рэндидли острым и смертоносным взглядом взглянул на нее. Он вспомнил объяснение Лукреции и грудью почувствовал вибрацию копья пожирателя, как будто оно знало, что грядет. Просто чуть ближе. Но Рэндидли не мог не заметить, что за созданием появилось еще одно парящее над землей обмякшее тело в эфирных цепях. Джемма. Хмурясь, Рэндидли оценил свою готовность действовать, приняв во внимание то, что Джемма, вероятнее всего, умрет. А ведь она так молода, но если это спасет мир от этого монстра. Оба варианта отзывались глубокой грустью в его сердце. Он надеялся, что чуть позже ему представится другая, более подходящая возможность. Рэндидли попытался отправить сообщение Дозеру, но его меню словно сломалось. Помехи? Ну, не только создание способно на такое. Рэндидли сразу же начал сосредотачиваться на колебаниях эфира и вскоре обнаружил вокруг себя клетку эфира, созданную созданием, чтобы изолировать его. Уровень его мастерства по взаимодействию с эфиром постепенно рос, но его рост очень медленный. «Ты не хочешь признавать это?» — упрекнуло его создание, словно забавляясь. Рэндидли вспыхнул, но продолжал молчать. «Ну, это уже не важно. Знаешь, ведь ты раскрыл мне глаза на новый путь, где я могу скрываться в системе, оставаясь на виду, внутри системы, смешавшись с ней без последствий. Это невероятно гениально. Я удивляюсь, почему раньше об этом не подумал». Рэндидли небрежно взмахнул регалией меча, наблюдая, как глаза создания следуют за ним. «Кажется, тебе это нужно, что ты дашь? Ха-ха-ха. Похоже, ты не так меня понял», — засмеялось создание, сделав еще один шаг к нему. «Еще пара шагов, и оно окажется в пределах досягаемости. Да, я хочу, чтобы избранный мною стал чемпионом этой зоны и использовал влияние регалий, чтобы подниматься выше, но разве есть кто-нибудь лучше тебя, Рэндидли? Будь моим чемпионом, и между нами все может еще наладиться». Простым движением, которое привело Рэндидли в замешательство, создание бросило ему головной убор дикого всадника. Голова Тенмалы опустилась, и она упала на землю, оставаясь без сознания. Рэндидли поймал ее головной убор. Он сопротивлялся желанию спросить, в чем подвох. Но сейчас он оставался неподвижным, отчаянно пытаясь понять, что вообще происходит. Это какой-то трюк или ловушка? Совершенно очевидно, что раньше создание всеми силами боролось против системы. Оно пыталось обойти и избежать ее влияния. Из всех ужасных черт, которыми обладало создание, у него была лишь одна общая с Рэндидли черта – их жажда свободы и сопротивления ярму системы. И все же теперь оно просило его принять в этом участие. Рэндидли прикусил губу. Создание смотрело на него выжидательно лицом Лиры, но на данный момент он попросту застыл. Его разум был чист, как белый лист. Он действительно не имел ни малейшего понятия, что происходит прямо с ним в этот момент. Его голова кружилась, когда он пытался ухватить своим разумом, кто же такой чемпион и что это будет значить для него, и как он, будучи чемпионом, поможет созданию. «Ты получишь силу, нечто сродни бессмертию, долгожданный класс, что придаст форму твоему эфиру», прошептало создание, делая еще шаг вперед. «В этом мире твоя сила станет непревзойденной. Благодаря твоей силе, этот мир получит высокую оценку от великого бедствия. После этого я смогу остаться здесь, поскольку ты будешь служить системе целую вечность. Возможно, не бесплатно, но спокойно и с мыслью, что меня здесь не отыщут. Справедливо, не так ли? С моей помощью твои навыки могут даже...» «Нет», — кратко ответил Рэндидли. Ему действительно не хватало информации, но даже так он просто не мог ответить иначе. «Нет, ты идиот, неужели ты не видишь, скольким я жертвую ради...» Неистово зашлось создание, делая еще шаг вперед. Отбросив регалии, в руках Рэндидли появилось копье пожирателя, залитое по края эфиром. Идея была проста – затопить создание грязным эфиром. Это было сродни добавлению грязи в бензобак автомобиля. Он надеялся, что загрязненный эфир засорит магию создания настолько, что она перестанет работать. По крайней мере, на небольшое время, пока оно попытается решить проблему. В любом случае, такова была идея Лукреции, которая была лучшей из тех, что Рэндидли когда-либо слышал. Конечно, ему все еще было трудно довериться Лукреции, но эту проблему лучше отложить на потом. Но когда его копье рвануло вперед, вместив в себе всю его волю, ненависть и разочарование, а также дикий страх перед цепями и контролем, которым оно противостояло, одно из тел двинулось вперед и заблокировало путь. Рэндидли вздохнул. «Извини, Тенмала». Или, по крайней мере, так сначала сказали ему его инстинкты, но потом Рэндидли понял, что вперед двинулась не Тенмала, а закованный в цепи слизистый Гиккан. Что ж, это лучший вариант, верно? Копье разорвало Гиккана, легко пронзив его тело. Его естественная защита была высокой, но она не предназначалась для противостояния копью пожирателя, залитому чистым эфиром Рэндидли. Против этого копья его защита была не прочнее бумажного листа. Но затем одновременно произошло несколько событий. Рэндидли полностью замер, Когда труп Гиткана начал излучать странные колебания эфира, его заполненное эфиром тело дергалось без остановки. Поздравляем! Последний рейд босс 3 ступени был убит. На месте его трупа сформируется рейд подземелье. Рейд подземелье. Рен Дидли прекратил читать уведомления, когда волна силы отбросила его назад. Создание улыбалось ему, а возле него по воздуху плыла мерцающая и пылающая светом сфера энергии, которая мгновение назад была трупом, а прямо под ним лежал головной убор и меч, две регалии рядом друг с другом. Рейд подземелья призвала нисхождение большого испытания в эту зону. Если зона была открыта для перемещений, то отныне будет запечатана. Пока рейд подземелья остается непобежденным, на землю обрушится упадок, и поток жизненной энергии, питающий эту зону, будет постепенно ослабевать. Через 30 дней вся жизненная энергия покинет эту зону. Взревев, Рен Дидли активировал манипуляцию эфиром, пытаясь хоть как-нибудь вмешаться в процесс. Все это была лишь игра, ловушка создания, заговор, чтобы сбить его с толку и внушить ему ложное чувство безопасности, а затем каким-то образом заставить эфир медленно исчезать из всей зоны. Она пыталась подставить его, может попытаться самостоятельно накачать эфиром всю зону. Его манипуляция эфиром обнаружила искомое, и Рен Дидли попытался начать рвать и уничтожать то, что он нашел, но все же его оттолкнула назад неведомая сила. Перед ним из энергетического шара выросла высокая башня, украшенная извивающейся серебряной полосой. Через 30 дней вся жизненная энергия исчезнет, оставив зону мертвой. К этому времени отряд из 10 человек должен пройти рейд подземелья и зачистить его босса. Если подземелье будет зачищено, рейд подземелья развеется, и волна жизненной энергии наполнит зону, способствуя ее росту. Если нет, зона останется запечатанной навечно. Удачи! Глава 346. И вот Рен Дидли остановился, и больше его не отталкивало назад. Он поднял голову и пристально посмотрел на возникшую башню, будто этим он пытался сдержать бурлящий в груди поток эмоций. К его удивлению, в этот момент он как никогда четко увидел перед собой хмурое лицо Хелены, открыв рот, сказал: «Черт побери!» Затем он с натяжкой усмехнулся, но вздохнул с некоторым облегчением, выпустив таким образом часть напряжения. В результате его отбросило примерно на 200 метров. Чтобы ощутить хоть что-либо, такое расстояние было достаточно большим, но Рен Дидли смог почувствовать череду непонятных махинаций эфиром, которые извивались и переплетались между собой, формируя рейд подземелья. Когда его ранее отталкивало назад, он не прекращал наносить удары, но сейчас Рен Дидли понимал, что за все время нанес только поверхностный урон эфиру. Питающий это сооружение источник-двигатель был защищен эфирной конструкцией огромного размера. Громадность и гладкость этой конструкции действительно пугала. Чем больше нового Рен Дидли узнавал о системе, тем больший страх он испытывал перед существами, вроде создания или того, кто создал систему. Их способность манипулировать эфиром пугала его и заставляла осознать, насколько он далек от подобного понимания и насколько долгий путь предстоит ему пройти. «Интересное сооружение», — заметила Лукреция, смотря через его глаза на появляющееся подземелье. «Я никогда не видела ничего подобного. Твои навыки невероятно полезны. Если бы у меня было твое тело, когда я была моложе, хе-хе-хе».